Глава 10. Новый клоун мистер Андре начинает свои штучки. В занавесе, завешивающей выход на сцену арену, была маленькая дырочка. Эта дырочка находилась как раз на высоте человеческого роста. Сибирочка была слишком малоростом, чтобы дотянуться до нее. Однако бедной девочке очень хотелось посмотреть хотя бы в дырочку и одним глазом, как ее друг Андрюша станет проделывать свои штучки с Пьеро и его внуком. Но вот легкое мычание послышалось за плечами девочки, и не успела она опомниться, как чьи-то сильные руки подхватили ее, подняли на воздух, и Сибирочка почувствовала себя бережно опущенной на чье-то крепкое плечо. «Элла, это ты?» — прошептала она и благодарными глазами взглянула сверху вниз на черное, широко улыбающееся ей лицо негритянки. «Так, так, так, Элла тебя любит, госпожа». Самым довольным видом промычала негритянка. Теперь, прильнув к маленькой дырочке одним глазом, Сибирочка могла великолепно следить за всем, что происходило на сцене. Андрюша как раз в эту минуту выходил к публике. Важно, со степенным видом, прошел он к середине арены, где сидел с невозмутимо спокойным видом монсьер Пьеро, который, держа спеленутого Роберта вверх ногами, укачивал его, мурлыча в полголоса колыбельную песню, но настолько громко, что публика отлично слышала каждое слово. «Баю, баюшки, баю, я тебя качаю. Я клоун, ты клоуненок, я кот, ты котенок, я человек, ты человенок. Вы неверно поете. Надо сказать, не человенок, а ребенок». С невозмутимым видом поправил его Андрюша, приблизившись почти вплотную к этой группе. «А я говорил так. Я человек, ты человенок. И мне нравится, как я говорил». Еще более картавее, ломая язык, проговорил Пьеро, принимая глупый и обиженный вид. «И проходи, пожалуйста, своей дорожка». И запел снова. «Баю, баюшки, баю, я тебя качаю. Я клоун, ты клоуненок, я кот, ты котенок, я человек, ты человенок». «Ты осел, а он осленок!» Диким басом загудел на весь цирк Андрюша, так что Пьеро вместе со стулом и с Робертом очутились на земле, а публика покатилась со смеху. Пьеро сделал вид еще глупее и вдруг, широко улыбнувшись, поднял свою шляпу и самым неожиданным смешным образом произнес: «Здравствуйте, пожалуйста!» «Здравствуйте, пожалуйста!» — отвечал ему в тон Андрюша и, приблизившись к Пьеро, протянул руку. Но у Пьеро на руках был Роберт. Старый клоун сделал бессмысленное лицо и проговорил: «Извините, пожалуйста, у меня занят моя ручка. Я сперва положить моего человенка, а потом пожал ваш рука». И говоря это, он положил Роберта на песок, а сам протянул руку Андрюше и наклонил голову. Клоуны стукнулись головами и одновременно с комическим видом потерли себе затылки. «Уф, это не годит, вы прощип моя мозга!» Затряс головой и зафыркал клоун Пьеро. «Вы ошиблись, в вашей голове не было мозга!» Самым любезным видом, сняв еще раз шляпу, как бы извиняясь, произнес Андрюша. «Как не было мозга на моя голова?» Удивился клоун. «Не было мозга, честное слово?» «Честное слово!» — подтвердил Андрюша. «Карауль! Я потерял моя мозга! Надо давать знать в полицию! А вы не нашли моя мозга! Я вам верит, вы хороший человек! Здравствуйте еще раз, хороший человек!» И неожиданно старый клоун снял шляпу и снова с самым почтительным поклоном склонился перед Андрюшею. Тот поклонился тоже, и произошло новое столкновение лбами. Опять потирание воображаемых шишек, и снова вежливый поклон, и снова стуканье, и так раз пять. Публика хохотала. Сибирочка хорошо видела весь театральный зал, все ложи и места, спускающиеся уступами к арене, как в цирке. Особенно весело хохотали в одной ложе. Там сидел бледный, весь в черном господин, молодая дама и белокурая нарядная девочка лет 9. Девочка смеялась звонко над проделками клоунов и громко вскрикивала от восторга. Иногда ее восторг проявлялся бурно, и тогда молодая дама и высокий господин наклонялись к уху девочки с белокурыми локонами и шептали ей что-то. Она затихала на минуту, делая недовольную рожицу, надувала губки и молча блестящими глазками следила несколько времени за клоунами. Потом забывалась и снова начинала хохотать и вскрикивать от удовольствия, не обращая внимания на замечания господина в черном и молодой дамы. Эта девочка с немного надменным личиком, теперь, впрочем, оживленным улыбкой, почему-то заинтересовала Сибирочку. В ней было что-то резкое, что-то гордое и милое в одно и то же время, как будто девочка считала себя много знатнее всей этой публики и всех присутствующих на представлении детей. Между тем клоуны на сцене разошлись вовсю. Теперь они как будто ссорились, и Пьеро искал всюду своего спеленутого Роберта, который был пришпилен Андрюшей на спину самого Пьеро. «Где мой человенок?» — кричал неистово старый клоун. «Он около вас! И недалеко, и совсем близко, и не совсем высоко, и совсем низко. Он висит и прямо, висит и криво, и потому некрасиво. Но чтобы узнать, где он, вы должны выйти вон, к зеркалу вернуться, встать к нему задом и обернуться!» С удивительно смешными гримасами пояснял Андрюша. Публика хохотала. Девочка в нарядном платье хохотала громче всех. Роберт, между тем подражая ребенку, заплакал жалобно на спине у деда. Старый клоун, наконец найдя его, с растерянным видом произнес, засовывая палец в рот. «Этот плютовка представлял из моей спины коляска. Очень хорошо. Вот я буду наказать тебя!» И он улегся на спину, накрыв собой Роберта. «Теперь он будет как в тюрьме!» С лукавым видом объявил он публике. И вдруг испустил пронзительный крик. «Мой человенок превратился в мотор!» Спеленатый Роберт соскочил очень ловко со спины деда и покатился по арене. За ним побежали Пьеро и Андрюша. Они настигали мальчика и садились на землю, чтобы схватить его, но когда садились, он уже укатывался дальше. Так длилось несколько минут, пока Андрюша не бросился в песок и не стал кататься по земле следом за Робертом. Пьеро последовал их примеру. Старшим клоунам удалось, наконец, поймать младшего, и Андрюша, подхватив его, бросил Пьеро. Тот, как мячик, швырнул Роберта обратно, и так они перебрасывались до тех пор, пока Пьеро не грохнул малютку со всего размаха о песок и заревел при этом, как ревут наказанные дети. «Ой-ой-ой, что я наделал! Я убил тебя, мой человеночек!» вопил он, раскачиваясь над ним и причитая. Роберт лежал на песке, не двигаясь, как мертвый. «Надо его хоронить, вырыть ямку и зарыть его», — предложил Андрюша Пьеро. «Пойди и зарой!» «Сам пойди и зарой!» «Караул! Я не хочу! Я боюсь!» «И я боюсь!» «Пойдем вместе!» «Пойдем!» «Очень хорошо!» Они взялись под руки и пошли умышленно, трясясь от страха и стукаясь друг от друга. Потом улеглись на землю и поползли на четвереньках. И вдруг, когда они уже были около Роберта, Пьеро тронул незаметно какую-то пружинку, скрытую в его пеленках. Роберт вскочил, взлетел на воздух и тотчас же опустился обратно, но уже без пеленок, а в нарядном костюме маленького итальянского рыбака и стал лихо отплясывать под веселые звуки оркестра. Андрюша и Пьеро последовали его примеру, причем нелепые клетчатые балахоны и штаны их куда-то исчезли, и они оказались в таких же красивых неаполитанских костюмах, успев наскоро платком стереть краски с лица. Окончив танец, Андрюша махнул рукой музыкантам и, перейдя на русскую плясовую, стал отплясывать казачка. Из-за кулис выбежала Герта с гармоникой в руках, наряженная в русский костюм, и лебедью поплыла по сцене. Публика аплодировала и неистово кричала «Браво!» «Браво русскому мальчику!» «Монсьер Андре, браво!» Неистовствовала публика, сразу догадавшись, что под итальянским покроем платья скрывается у юного клоуна настоящая русская душа. «Ну вот и кончили!» — радостно произнес Андрюша, вбежав из-за кулисы и обращаясь к соскочившей с рук Эллы Сибирочке. Ты видел меня?» «Все, все видела», — отвечала она с восторгом, глядя на него восхищенными глазами. «Ты очень хорошо исполнил все, что было надо. Особенно танец сошел хорошо», — восторгалась девочка, целуя своего названного брата. «И монсьер Пьеро похвалил меня», — весело проговорил Андрюша. «Что-то будет со мною», — произнесла озабоченно Сибирочка. «Сейчас мой выход. Мистер Биль уже зовет меня». «Мужайся. Я уверен, что ты будешь молодцом и заслужишь похвалу. Я буду стоять за занавесом и не спускать с тебя глаз, чтобы ты знала, что я здесь, рядом, и в случае надобности защищу тебя. Ну, иди же! Иди с Богом!» И он легонько толкнул девочку по направлению к выходу на арену.